Учитель рисования. В этот день по расписанию первым было рисование. К нам пришел учитель новый, симпатичный и суровый. Все девчонки в нашем классе стали вдруг ресницы красить, все альбомов накупили, а другое все забыли. Учитель рисования, вы не подозревали, что вы заколдовали весь наш недружный класс. При чем здесь рисование? При чем здесь воспитание? Вы ничего не знали, а мы влюбились в вас. Все кончается когда-то. Оказалось, вы женаты, и текли в альбомы слезы на пейзажи и на розы. Мы узнали обо всем. Очень грустно стало. С белых вишен за окном детство облетало.